Глава 24. Наступившее молчание нарушил лорд Авенхэм. Он довольно долго сидел, нахмурив чело, с задумчивым видом, означавшим, что его великий мозг нашел себе пищу. «Будь? Правда?» Джефф встряхнулся. Подобно многим молодым людям, услышавшим из любимых уст жестокие слова, он чувствовал себя так, будто ему в темечко ударила молния. «Будь! Не был бы! Я не выйду за мистера Миллера, будь он последний мужчина в мире! Черт побери! Это условное наклонение!» С того памятного ноябрьского дня, когда полузащитник из соседней школы прыгнул на него и свернул ему шею в штопор, Джефф не испытывал столь сильного желания нарушить шестую заповедь. Он напомнил себе, что этот человек любит его как сына и желает ему только добра. «Отодвинь ему урок грамматики на полминуты», — сказал он почти ласково. «Что мне теперь делать?» «Ну как бы вы поступили, будь вы последний мужчина в мире, и кто-то отказался бы выйти за вас замуж?» Лорд Авенхэм отмахнулся от этого пустяка, как от докучной мухи. «Главное, не волнуйтесь. Минуточку, попробую угадать сам. Она одумается». «Точно! И вы по-прежнему так считаете?» «Больше, чем когда-либо. Несмотря на...» «Вы точно слышали ее последнюю фразу?» «Ну да, конечно. Вы же разбирали условное наклонение. Мне она показалась несколько бесповоротной». «Ничего подобного!» «Не бесповоротный? Ничуть! Девушки и на 10% не думают того, что говорят. Ступайте за ней!» «А она посмотрит на меня, словно на кусок падали?» «Мне кажется, я уже упоминал, что в последнее время она не балует меня своим вниманием». «А вы рассмешите ее!» «Рассмешить? Вы сможете, если попытаетесь! У нее отличное чувство юмора. Подначивайте ее, подкалывайте, как сказала бы миссис Моллой. Я знаю, что вы себе говорите. Вы спрашиваете себя, как бы на вашем месте поступил трубадур. Вы убеждены, что должны стенать и биться головой об стену. Прошу и умоляю вас, дорогой друг, забудьте вы эту трубадурскую чушь и ведите себя разумно. Будьте веселы, будьте раскованы, у вас к этому дар. Я вас за него ругал, да, но не обращайте внимания. Воспользуйтесь им. Бога ради, не тащитесь за ней с трагическим видом. Подбородок вперед, большие пальцы в проймы жилета. Она от вас без ума. Иначе с какой стати она бы разорвала помолвку? Ну, я бы сказал, помойку. Со своим унитазных дел мастером. Я сказал, поцелуйте ее, и все устроится. Так и вышло. Немного запыхавшись от этого бурного выступления, лорд Авенхэм замолк и снова наполнил свою рюмку. Джефф заметно приободрился. Заключительная фраза и впрямь высветила обнадеживающую сторону дела. Что-то и впрямь заставило Энн разорвать помолвку с Лайонелом Грином. Трудно счесть простым совпадением, что это произошло сразу после его действий на рододендроновой дорожке. Куда приятнее верить, что совет лорда Авенхэма принес желаемые плоды. Уж коли старый маэстро был прав тогда, есть все основания надеяться, что он не ошибся и в этот раз. «Ладно, пойду». «И будь! Заметьте, не было бы, что будет!» — сказал Джефф. «Должен сознаться, что чувствую себя коммодором Пири на подступах к Северному полюсу. Но я иду. И будь, что будет!» «Идите!» — сказал лорд Авенхэм, ободряюще прихлебывая портвейн. «Жду! Через 10 минут вы придете и скажете все в ажуре!» «Простите!» «Еще одно выражение, миссис Моллой», — объяснил лорд Авенхэм, — «примилая маленькая особа». Если любовь Джеффа еще нуждается в доказательстве, то вот оно. Отправляясь за Энн, он не думал о чрезмерной дружбе лорда Авенхэма с опаснейшей из женщин. Он думал об утверждении старого мыслителя, будто девушки и на 10% не думают того, что говорят в пылу чувств. Может быть, их вид, скажем, только на 50% отражает истинные переживания. В таком случае у него есть повод для оптимизма. Тем не менее, когда, пройдя в обитую зеленым сукном дверь, он услышал пианино и понял, что это играет Энн, сердце его вполне определенно ёкнуло. Окажись рядом коммодор Пири, он пожал бы Джеффу руку и сказал, что чувствовал то же самое. Энн бросилась к пианино в надежде успокоить встрепанные нервы. Большинство девушек, обученных игре на фортепиано, склонны музицировать в минуту душевных бурь, а чувства Энн пребывали сейчас в таком состоянии, словно их сбили венчиком для яиц. Она с облегчением увидела, что теплый вечер выманил гостей в сад, и комната совершенно пуста. Зная она, что уединение в скорости перейдет в тет-а-тет, она бы так не обрадовалась. Однако Энн этого не знала, поэтому села за инструмент, и целительная музыка полилась с кончиков ее пальцев. Может показаться странным, учитывая все ее недавние испытания, но больше всего Энн расстроили ее последние слова в буфетной. Она, как упоминал лорд Авенхэм, обладала замечательным чувством юмора. А девушке с чувством юмора неприятно сознавать, что она выдала пошлое и напыщенное клише. «Если есть на свете что-нибудь банальнее, — думала она, скользя пальцами по клавишам, — чем сказать молодому человеку, что не выйдешь за него замуж, даже если он останется последним мужчиной в мире, то ей, Энн, это неизвестно». И все же, при всей затасканности этих слов, Энн говорила себе, что они как нельзя точнее отражают ее мысли. В том, что касается самого смысла, ей было не в чем себя корить. Она лишь жалела, что не сказала чего-нибудь свежее и оригинальнее. А теперь, даже если ей придет в голову идеальная фраза, будет поздно. Все эти размышления только усилили ее холодную враждебность, и Джефф едва ли мог выбрать менее удачную минуту, чтобы войти в гостиную. Взгляд, брошенный Энн через плечо, когда отворилась дверь, довольно ясно это показывал. Даже если списать 85% на Афинхемскую систему бухгалтерии, это был вовсе не приветливый взгляд, и Джефф лишь могучим усилием воли продолжил движение вперед. Он встал рядом с Энн, глядя на нее глазами, в которых, он надеялся, мешались раскаяние и любовь. «Привет!» — сказал он. «Играете на пианино?» И тут же, как перед ним, Энн понял, что ляпнул что-то не то. Фраза не была веселой, не была она и раскованной, даже умной не была. Джефф понимал, что мог бы придумать фразу получше. На вопрос, который он задал, можно было бы ответить одним словом. Но когда вы играете на пианино, и человек вам неприятный спрашивает, «Играете ли вы на пианино?» Можно продолжить игру, чтобы он убедился сам. Так Энн и поступила. А Джефф еще не придумал остроумную реплику, поэтому разговор заглох сам собой. И в этот самый миг дверь отворилась, и вошла миссис Корк. При виде Джеффа глаза ее зажглись суровым огнем. Многие гиппопотамы и антилопы видели этот блеск за миг до того, как пасть в колонку некрологов. Она искала Джеффа. И 10 минут не прошло, как Лайонел встретил ее в прихожей и поведал страшную весть. В речи Лайонела, сбивчивой и очень возбужденной, многое осталось для миссис Корк непонятным. В частности, она так и не уразумела, почему он молчал до сих пор. Однако главная суть или посылка была совершенно ясна. Когда миссис Корк заговорила, в ее голосе слышался рык, которого не постыдился бы и леопард. «А вас зовут Джиджи Миллер!» — с характерной прямотой объявила она. Манера миссис Корк подсказала Джеффу, что с их последней встречи отношение к нему изменилось в худшую сторону. Впрочем, ее слова не стали для него неожиданностью. Пометуя совет лорда Авенхэма, он заложил большие пальцы в пройму жилета. Еще он улыбнулся милой и, как он надеялся, обезоруживающей улыбкой. «Верно!» — отвечал он. «Джиджи Миллер. я собирался вам сказать. «Немедленно убирайтесь!» — сказала миссис Корк. Эти слова, при всей их разящей мощи, оставили у нее легкое чувство неудовлетворенности. Этого человека она мечтала задушить голыми руками, а сейчас вынуждена ограничиться требованием немедленно убираться из ее дома. Однако табу цивилизации строгие. То, что нормально и обычно в бассейне Конго, в графстве Кент, будет принято неодобрительно. Для женщины, которая хочет поселиться в Кенте, есть только два пути – либо не душить людей, либо ехать в другое место. Джефф склонил голову. «Очень хорошо вас понимаю», – сказал он. «После моего поведения в суде вы совершенно справедливо желаете, чтобы я уехал. Думаю, бесполезно говорить, что меня терзают угрызения совести». «Поезд через час!» «И что, зная я о вашем родстве с Лайонелом Грином, повел бы себя совершенно иначе?» «Я велела дворецкому уложить ваши вещи». «Этого я и боялся». Джефф обернулся к Энн. «Прощайте». «Прощайте», — сказала Энн. «Через полчаса я уезжаю. Полчаса пройдут быстро». «Но прежде», — сказал Джефф, снова одаривая миссис Корк чарующей улыбкой, «я хотел бы попросить вас об одном одолжении. Не подпишете ли вы мой экземпляр «Женщины в дебрях»? Я купила его в день выхода и постоянно перечитываю, но с вашим автографом он станет еще дороже». «Даже у великих людей есть слабое место. У Ахиллеса была пята, у миссис Корк – женщина в дебрях. Подойдите к миссис Корк со словами, что прочли ее детище, и вы увидите, что выбрали верный путь. Преувеличением будет сказать, что при этих словах она обратилась в сладость и свет». Но кипеть явно перестала. Если до сих пор убийственности ее взгляда могла бы позавидовать Энн, то сейчас он заметно смягчился. Тайная горесть большинства писателей в том, что они редко напрямую соприкасаются с читающей публикой. Издатель сообщил миссис Корк, что 206 превосходных мужчин и женщин купили ее творение. Но ей еще не доводилось воочию увидеть кого-нибудь из этого почетного списка. Приходилось довольствоваться тем, что одно уважаемое книжное ревью назвало книгу живой и занимательной, а литературное приложение к «Таймс» в несколько более скупой манере известило, что в ней 350 страниц. Правда, гости Шипли Холла обычно покидали дом с книгой под мышкой, но лишь после того, как миссис Корк сама ее им затолкала. По меткому выражению лорда Авенхэма, словно горькую микстуру. Она понимала, что это не совсем честно, и чувствовала себя так, словно стреляет по сидящему гиппопотаму, но бесполезно. «Глава про крокодила», — сказал Джефф. «Не знаю, помните ли вы ее. Я прочел и почувствовал себя астрономом, открывшим новую планету. Я всегда понимал, что, увидев крокодила на отмеле, не знал бы, как поступить, и очень стыдился. Вы правда переплыли через реку и пристрелили его? В глаз? А история про знахаря, который проглотил змею, поразительна». Миссис Корк теперь хихикала, почти как девочка. «Вы очень хорошо знаете мою книгу». «Практически наизусть. Подумать только!» «Она, ваша книга, раскрыла передо мной новые горизонты. Мне так захотелось посетить Африку, что я, наверное, тронусь сразу по возвращении отсюда. Дайте сообразить. Так, 2 дня на сборы». «Я подумала, 2 дней, полагаю, хватит. Что мне понадобится? Ружья, летняя одежда, пробковый шлем, крепкие ботинки, мазь от укусов леопарда?» «Я подумала, мистер Миллер», — сказала миссис Корк, «и решила, что вам не надо бы покидать Шипли Холл. Но я по-прежнему считаю, что ваше поведение в суде было из ряда вон выходящим, непростительным. Я тем более раскаиваюсь в нем теперь, когда имел возможность часто видеться с вашим племянником и понял, какой он замечательный человек. Обидно уехать именно сейчас, когда через неделю мы стали бы близкими друзьями. Только не думайте, что я не вижу вашей правоты. «Я буду очень рада, если вы останетесь». «Правда?» «Честное слово, миссис Корк, вы чересчур добры. Я с трудом верю своим ушам». «Мисс Бенедикт, пожалуйста, сходите к Кейкбриду и скажите, что не надо укладывать вещи мистера Миллера». «Да, миссис Корк». «Я с вами», — сказал Джефф. «Не трудитесь», — отвечала Энн. «Пустяки», — заверил Джефф. В коридоре Энн обернулась. Лицо ее было сурово. «Прекратите!» — прошипела она. «Что?» «Прекратите ухмыляться и говорить гениально, гениально!» «Ну, это и впрямь было гениально», — запротестовал Джефф. «В высшей степени». Энн развернулась и на приличной скорости двинулась в буфетную. Миртл Шусмит тоже с завидной быстротой сбежала по лестнице Холси Чемберс, но Джефф подумал, что Энн по справедливости дала бы ей 100 ярдов форы. «Послушайте», — начал он, — «крайне трудно изливать свое сердце девушке, которая мчится по коридору впереди вас. К тому времени, как они достигли обитой зеленым сукном двери, Джефф только-только приступил к изложению дела и так и не добрался до сути, когда они ворвались к лорду Авенхэму и пробудили того от обычной каталепсии». «Дядя Джордж!» — сказала Энн. Отозвался лорд Авенхэм, медленно всплывая на поверхность. «Я хотел тебя видеть, дорогая, и вас, Джефф, насчет этого пруда. Я и впрямь опустил туда бриллианты на прочной бечевке, но на следующий же день вынул. Только сейчас вспомнил». «Дядя Джордж, миссис Корк сказала, чтобы ты не укладывал вещи мистера Миллера». Не укладывать?» «Не надо. Он остается». «Вот как? Отлично!» — сказал лорд Авенхэм. «Превосходно! Понимаю. Ты за него попросила. Умница, умница!» «И вовсе я за него не просила!» И Энн, как рыбка, выскользнула за дверь. Джефф сморгнул, когда она проносилась мимо, и понял, в чем ее преимущество перед Миртл. «Она выигрывает на старте!» Лорд Авенхэм смотрел ей вслед. Он уже сделал наблюдение и перешел к выводам. «Все еще бесится?» Джеффа покоробило неприятное слово, но он был вынужден согласиться, что оно верно отражает суть дела. «Да». «Не одумалась?» «Нет». «Вы поцеловали ее снова?» «Нет». «Так идите и поцелуйте?» «Нет». «Но это же может все изменить». «Послушайте», — терпеливо начал Джефф, — «я сказал, что она либо совсем не говорит со мной, либо говорит односложно. Теперь она взяла обыкновение бегать от меня, как от огня». «Вот как?» — произнес лорд Авенхэм. «Кстати, скажу вам любопытную вещь, которую вы наверняка не знаете. Муравьи. Они бегают быстрее в жаркую погоду». «Они? Муравьи?» Мне послышалось Энни. «Бегают быстрее в жаркую погоду?» «Да, я где-то читал». Джефф мгновение пристально смотрел на него. «Прекрасная новость», — промолвил он. «Спасибо, что сказали. Так вот, при виде меня она пускается на утек. Уже это одно мешает мне воспользоваться вашим советом. Надо придумать что-нибудь еще». «Да, девушки странные существа». «Очень. Помню, в 1913-м одна, не сейчас». В другой раз. «Я только хотел сказать, знаю». «Не надо». Лорд Авенхэм, немного обиженный, погрузился в молчание. Тишину нарушал лишь хруст его манишки, мерно вздымавший и опадавший в такт дыханию. Джефф тоже задумался. Чтобы облегчить мыслительный процесс, он достал портсигар и протянул собеседнику. Лорд Авенхэм покачал головой. «Не курю». «Бросил». «Обнаружили, что это замедляет рост?» «Нет», — сказал лорд Авенхэм, подумавши. «Не поэтому». «Тут один как-то сказал, что мне не хватит силы, воли бросить курение. Так что я просто вынул трубку изо рта. Мы сидели у меня в кабинете. Отложил ее. Взял банку с табаком. Новую полуфунтовую банку. Поставил ее в буфет и запер на ключ». И с этого дня к табаку не прикасался. О, это показывает, какая у вас огромная сила духа. Исполинская! Ну и дурацкий вид был, наверное, у вашего друга. У него всегда был дурацкий вид. Значит, еще более дурацкий. Да, согласился лорд Авенхэм. Он снова впал в транс. Внезапно глаза его зажглись, и он резко выпрямился с громким «Лопни-ка, черышка!» «Джефф!» «Да?» «Провалиться мне на этом месте со всеми потрохами!» — воскликнул лорд Авенхэм с видом Сивиллы, которая сейчас изречет пророчество. Видимо, его мозг только что получил мощный толчок. Было почти слышно, как он издает «чух-чух-чух», беря разгон. «Джефф, мы достигли конца долгой-долгой дороги!» «О чем это вы?» «Я вам скажу, о чем!» «Лучший табак! Банка! Теперь я понял, что означали слова «пруд» и «в банке». «Я положил алмазы в банку с табаком!» «Не может быть! Точно! Это официальное заявление?» «Абсолютно! И на этот раз без ошибки!» «Говорю я вам! Вспомнил!» «Вся сцена стала перед глазами! Вот я!» «Вот банка, я кладу мешочек в нее, под чертов табак!» Джефф вскочил. Такие новости не пристало выслушивать стоя. «Мы сможем забрать их после обеда!» «Надо действовать осторожно! Эта корк вечно шастает в кабинета и из кабинета!» «После обеда она читает лекцию об Угубу!» «А ведь верно! Берег будет чист!» «Абсолютно чист! Ребенок сможет взять банку!» «Десятилетний ребенок! Шестилетний! Четырехлетний!» — сказал лорд Авенхэм, охваченный тем же энтузиазмом, что и его юный друг. Перед Джеффом открывались все более радужные перспективы. «И еще одно я скажу. Как только мы найдем бриллианты, Энн на радостях распрощается со своими тропистскими и спринтерскими замашками». «Она одумается! Одумается!» «Геп-геп! Ура!» — вскричал лорд Авенхэм. В дверь постучали. Вошла Долли Моллой. «Привет, малыш!» — произнесла она с обычной своей сердечностью. «Привет, папаша! Найдется для меня глоточек портвейна?» «Конечно, конечно!» — отозвался лорд Авенхэм. «Похоже сейчас не столько на Кейкбрида, сколько на Прё-Шевалье 1911-1912 годов. Знаменитая лошадь и находится. «Садитесь, дорогая! Падайте на стул! Ха-ха!» — одно из ее выражений, — пояснил он Джеффу. И, заметив, что тот собрался уходить, поднял брови. «Уже? Да!» Джефф выразительно взглянул на почтенного друга. «Осторожнее!» — говорил его взгляд. «Могила!» — ответил лорд Авенхэм.